Глава 9. Сентябрь. В сентябре нам с Ириной так и не удалось толком поговорить. Она все время была со своим Аркадием, мы лишь изредка обменивались с ней короткими сообщениями в мессенджере. Потом наступило время того самого круиза, и тут Ирине совсем уж не до разговоров стало. Она не отвечала на мои сообщения, не такие уж частые, кстати, зато от души присылала фото и видео из своего путешествия. Видео теплохода в порту, у причала, видео каюты, что там да как, видео с экскурсий, роскошное видео, где лодка плывет по водной глади, а рядом поля цветущих лотосов, видео с какой-то ночной дискотеки и много-много фото городов, где останавливался теплоход и их достопримечательностей. Изредка на фото мелькала сама сестра, загорелая, смеющаяся, счастливая. Аркадия на фото не было. Вернее, пару раз мелькнул смутный мужской силуэт на фоне заката или в сумраке бара. Было такое впечатление, что Ирина сделала эти фото тайком, а сам Аркадий сниматься не хотел. Все это было, с одной стороны, очень странно, с другой, ну это же паранойя, или как иначе назвать то, что творилось сейчас со мной. Неужели я теперь подозревала всех и вся в каких-то мошеннических намерениях? Саша тоже находил поведение Аркадия немного странным, но не более того. Уклончиво говорил о ситуации с моей сестрой. Надо сначала разобраться и лишь потом делать какие-то выводы. К тому же Ирина сообщила, что в начале октября у Аркадия день рождения, юбилей. Кстати, 50 лет. И он приглашает меня с Сашей отпраздновать в его загородном коттедже. К тому моменту там будут закончены основные работы. Вот тогда мы все и познакомимся. А на Новый год планировалась свадьба. Тут уж, само собой, нам придется встретиться еще раз. Лично меня беспокоило то, что Ирина собиралась продавать свою квартиру. Но, как она сообщила, в брачном договоре эти моменты будут прописаны, так что в случае расторжения брака к Ирине вернутся все ее средства, вложенные в этот проект. В самом деле, почему нет, если все грамотно оформить у опытного юриста? Зато люди смогут сразу зажить на полную катушку в удобных условиях. Но мне все равно было как-то не по себе. Из головы не выходил тот разговор в клубе про аферистов. Сестра явилась ко мне без приглашения, днем. Саши не было, он ушел в офис, а я сидела дома. Ирина принесла сувениры, гербарии, шкатулки, забавные поделки, приобретенные во время экскурсии, банку с икрой. Сестра похудела, загорела и выглядела очень счастливой. Расцеловала меня, сходу принялась рассказывать. «Круизный теплоход — это, по сути, плавающая гостиница. Плывешь и любуешься пейзажами за окном, посещаешь разные города, а захотела — гуляешь по палубе или сидишь в баре. При этом шикарный вид на Волгу. Или отдыхаешь в каюте. Вечерами бывают концерты, всякие мастер-классы, интересные лекции». «Понравилось, значит?» — с облегчением выдохнула я. «Ой, не то слово!» Она прижала руки к груди. «Лично мне понравился такой момент, что не надо было таскаться с чемоданами в поездах-самолетах. Тут все просто. Садишься в такси и через полчаса прибываешь к месту отдыха, к теплоходу, который стоит в порту и уже ждет пассажиров. И больше никаких забот и неудобств. Так что отдых на теплоходе — это комфорт в первую очередь, где все включено. У нас в каюте были кондиционер, холодильник, телефон внутренней связи, телевизор. Санузел оснащен душевой кабиной. В прежних моих круизах была просто шторка, отделяющая душ. А сейчас мы поселились в люксе. Там фен, чайник, набор посуды, штопор, махровые халаты и одноразовые тапочки. Ну, все как в обычном хорошем отеле за границей, только это все у нас. Прекрасный сервис. Кормили 3 раза в день в ресторане, меню заказное. Кроме того, были еще и тематические ужины, русские и грузинские, например. Все очень вкусно». «Но ты постройнела, Кузя?» — заметила я с улыбкой, обняла Ирину. Она как будто и пахла иначе. Солнцем, травой, луговыми цветами. И на ощупь другая. Мягче, нежнее, теплее. «Это любовь!» — звонко произнесла она. А на прощальном вечере вышел к нам капитан в белом кителе, все руководство круиза, а в конце от шеф-повара на каждый стол принесли торт. Капитанский ужин. После ужина обычно заключительный концерт. У нас на теплоходе пели и капитан, и директор круиза, и артисты. И вообще команда теплохода подобралась очень талантливая. Организация на высоком уровне. Я пела с капитаном, а Аркадий меня даже немного приревновал к нему, с гордостью призналась она. Что еще запомнилось? В Никольском можно было купить балык, черную икру, щучью икру, сушеную рыбу. В общем, разнообразие такое же, как в Астрахани на рынке. Рыбов нам не только показывали, но и кормили ими, принялась вспоминать сестра. А также продавали дыни разных сортов и арбузы еще. Причем все можно было попробовать перед покупкой. Еще в Никольском нам с Аркадием понравился пляж. В воду заходишь, а там глубина начинается не сразу, постепенно. Вода такая чистая. Ну и, конечно, самые яркие впечатления от Астрахани. Рыбный край. Мы посетили самый известный астраханский рынок. Столько рыбы в одном месте я еще не видела. Да, ты меня фотографиями рыб завалила, помню. А лотосы? Очень сильное впечатление произвела на нас экскурсия в долину лотосов. Я ведь присылала тебе видео о том, как мы сплавлялись на лодках в долину лотосов. После Астрахани мы снова остановились в Волгограде. Посетили Мамаев курган. Впечатления незабываемые. Мороз по коже. Горло перехватывает. В Саратове гуляли по городу самостоятельно, без экскурсий, только я и Аркадий. Город мне понравился, есть много красивых мест. Да все мне в нашем круизе понравилось. «Прямо все-все понравилось?» — серьезно спросила я. «А были хоть какие-то минусы?» «Минус нашего круиза — высокая стоимость», — многозначительно произнесла сестра. Но тут же рассмеялась. «Но это не моя проблема. У нас был теплоход класса люкс и каюта класса люкс. Не сравнить с впечатлениями от прежних моих круизов по рекам. Погода, конечно, то холодно, то жарко. Вечером на палубе может быть холодно, днем жара. У нас была каюта с балконом, то есть мимо окон у нас никто не ходил, приватная атмосфера. А как Аркадий? Не разочаровал тебя? Ой, но это я даже не хочу рассказывать, боюсь сглазить. Он чудо. И наша встреча с ним тоже чудо. Любовь с первого взгляда», — тихо произнесла сестра. Она выглядела такой счастливой и довольной, что мне не хотелось думать ни о чем плохом. Все эти ненужные терзания, оказывается, очень отравляли жизнь. Защелкал дверной замок в коридоре. Это вернулся Саша. Заглянул в комнату с мрачным выражением лица. «Добрый вечер, девушки. Ира, ты здесь? Очень хорошо, надо поговорить. Сейчас приду». Он исчез. «Саша как будто повзрослел», — шепотом сказала Ирина. «Такой серьезный, солидный мужчина». «Он очень непростой», — тоже шепотом произнесла я. «Это минус?» — испугалась Ирина. «Нет, для меня это скорее плюс», — ответила я. «Обычно простыми себя называют люди, у которых напрочь отбита эмоциональная сфера. Они не хотят и не умеют вникать в тонкие оттенки чувств и даже не собираются это делать. Жизнь в их понимании действительно простая, как детский конструктор. Они не чувствуют людей рядом. Вообще. А Саша не такой. С другой стороны, вот это его внимание иногда давит. Хуже, когда мужчина пытается найти в тебе вторую маму, чтобы любил его любым», — заметила сестра. «Точно. А если находит такую, то потом изменяет ей напропалую. А чего сдерживать себя? Ведь мама не бросит, мама всегда поймет». Где-то прочитала, что зрелому и умному человеку отношения вообще не нужны. Потому что на таком уровне развития отношения вообще не нужны. «Бред какой-то», — возмутилась сестра. «Ну пусть к проституткам тогда ходят. Кстати, в Германии клиентов проституток называют «фраер», что означает «отвергнутый жених». Если мужчина начинает рассказывать, что пользуется услугами проституток, то у него серьезные психологические проблемы, потому что он вынужден платить за простое человеческое общение, которое дается людям даром. Это мне Аркадий сказал. Я очень с ним согласна. Он мудр, твой Аркадий, согласилась я. Сколько тысячелетий люди пытаются стать счастливыми в отношениях, в любви и браке. Но что я заметила, чем выше прогресс, тем несчастнее люди. Но тогда к чему все эти блага цивилизации, если отношения не просто разваливаются, а в них даже не хотят вступать? В комнату зашел Саша с ноутбуком в руках. Некоторое время стоял молча, глядя куда-то в сторону, потом повернулся к Ирине. «Ира, ты еще не успела продать свою квартиру?» «Нет. А что?» Вдруг испугалась она, да и я вместе с ней. Какое-то странное начало разговора. «В пятницу, послезавтра, пойдем все оформлять». «Уф, это хорошо», — с явным облегчением произнес Саша. «Не торопись». «Ты думаешь, Аркадий мошенник?» — дрожащим голосом спросила сестра. «Ира, надо все выяснить сначала», — мягко произнес Саша. «Что? Что выяснить?» — вдруг взвелась она. «У нас с ним нет времени тянуть резину. Мы хотим скорее начать общую жизнь, сразу все обустроить. Я уже стара для того, чтобы годами проверять свои чувства». «Ну и нырять в омут с головой тоже не следует». Саша положил на стол ноутбук, раскрыл его, принялся листать на экране какие-то картинки. Мелькали лица, здания, скриншоты чьих-то переписок в мессенджере. На Аркадия уже раза три пытались завести уголовное дело, но он ловко ускользал от обвинений. Бесстрастно продолжил Саша. «Вот эти женщины, их соцсети. Тут они рассказывают о своем знакомстве с этим человеком, Аркадием. Он им много чего обещал, но в результате они остались без средств. Доказать мошенничество сложно, они отдавали ему все добровольно». «Не может быть», — севшим голосом возразила Ирина. «Да, это он на фото там. А это что?» Саша увеличил изображение, спросил коротко. «Узнала? Ты это фото присылала Даше?» «Это его коттедж. Он его строит», — прошептала Ирина. «Это не его коттедж. Он принадлежит другому человеку. Твой Аркадий хвастался чужой собственностью. Договорился с охранником. Вероятно, тот вас пустил. Аркадий изображал из себя владельца». «Нет, нет, это ошибка. Не может быть. Мы встречались с суррогатной матерью. Очень милая женщина, я бы ей доверилась. Ходили в медцентр, разговаривали с доктором. Не исключено, что сурмама настоящая, и медцентр тоже тут ни при чем. Они просто озвучивали свои услуги, видели в вас потенциальных клиентов». «Мы разговаривали с фотографом, девушкой, которая должна делать фотосессию, снимать нашу свадьбу. Аркадий заплатил ей». «Полностью оплатил услуги или только внес залог? Залог с возможностью возврата или как?» «Не знаю». «Подарки были, и дорогие», — очнулась я. «Кольца у него в сейфе, да? А серьги? Помнишь, Кузя, ты рассказывала?» «Серьги он на днях решил поменять. Ему показалось, что камень там плохо закреплен», — растерянно произнесла Ирина. «Вероятно, он уже сдал эти украшения обратно в ювелирный, вернул свои деньги», — сказал Саша. «Но все эти ужины в дорогих ресторанах, круиз», — не сдавалась сестра. «Аркадий все оплатил сам, с меня и копейки не взял. Цветы, такие роскошные букеты он мне дарил. Он потратил сотни тысяч, чтобы в результате получить миллионы», — возразил Саша. «Сколько примерно стоит твоя квартира?» Ирина молчала, бледная, со стекленевшим взглядом. А Саша тем временем продолжал заваливать ее информацией. На экране ноутбука одна картинка сменяла другую, и все они доказывали, что Аркадий — обычный мошенник. Свидетельства других женщин, пострадавших от него, убеждали. Да и многие факты теперь выглядели иначе. И вся эта любовь с первого взгляда, Аркадия к Ирине, быстрое предложение руки и сердца, тоже казались теперь ловким ходом, где цель — усыпить бдительность жертвы, сыграть на ее чувствах и несбывшихся мечтах. И это просто чудо, что моя сестра не осталась без крыши и средств. Уверен, с его юристами тоже не все чисто. Ты бы не смогла вернуть те деньги, что отдала бы ему за свою квартиру. Я предлагаю тебе написать заявление на Аркадия. Его надо остановить. Не хотелось бы, чтобы по его вине в эту ловушку попались другие женщины, — серьезно произнес Саша. Не уверен, что делу дадут ход, ведь формально ты не пострадала. Но, думаю, чем больше шума, тем лучше. Ирина молчала, потом принялась сама еще раз проглядывать на экране ноутбука те материалы, что собрал Саша. «Увеличь вот это изображение, пожалуйста», — попросил я сестру. «Это он? Аркадий?» «Да», — коротко ответила она. «Аркадий, оказывается, очень красивый мужчина. Такое благородное, мужественное лицо, волевой подбородок, пронизывающий твердый взгляд, седые пряди в густой шевелюре, чем-то похож на актера Пирса Броснана в его лучшие годы. Но мне вдруг стало жутко. Я даже боялась представить, что сейчас чувствовала Ирина. Каково это? Узнать, что столько времени провела рядом с мошенником, преступником. Она целовала его, спала с ним в одной постели с этим оборотнем. Ведь Аркадий на самом деле чудовище. «Кузя, только не смей переживать!» — вырвалось у меня. «Ты спаслась, ты ничего не потеряла. Ты в самый последний момент сумела выскользнуть из ловушки, которую для тебя уготовил этот паук». Ирина слабо улыбнулась, пожала плечами, потом произнесла устало. «А вдруг все это неправда? Я думала, как же мне повезло. У меня такой же замечательный жених, как и у Даши. Они так похожи, Аркадий и Саша. А оно вот так». «Ира, пойдем в полицию», — спокойно произнес Саша. «Ничего не бойся». «Какой же ты хороший!» — взорвалась она. «Не пойду я ни в какую полицию. Скажу Аркадию, что все знаю про него. Он и отвалится. Ну, не дурак же он. Дальше рисковать, поддерживая со мной связь. Да, он потерял кое-что, возясь со мной. И денежки, и время. Но он понимает, что рискует больше, оставаясь со мной, поэтому ничего он мне не сделает. Просто тихо сольется, заблокирует везде. А в полиции что? Ну, смысл заявление подавать, когда меня даже ограбить не успели? Только позора не оберешься. Стыдно!» — с яростью произнесла она. «Я жалкая. Я влипла в такое. Но другие женщины не должны попасться на его удочку», — начала я. «Сестра меня перебила. А мне плевать на других женщин. Я не хочу, я не собираюсь их спасать. Если они такие же дурочки, как я, пусть на своей шкуре почувствуют. Никого не жалко. Никого». «Кузя», — потянулся я к ней. «Ой, перестань», — с раздражением произнесла Ирина, отстраняясь от меня. «Не надо меня жалеть. Противно. Я никак не пострадала. Тебе, Саш, спасибо. Ты вовремя успел с этой информацией. Но я в порядке. Просто противно». «Кузя! Ну, честно, я в порядке!» — зло выкрикнула она. «Пойду». «Кузя!» — она махнула рукой и ушла, громко топая. Мы с Сашей остались вдвоем. Он молчал, и я тоже. «Я что-то такое подозревала, если честно», — призналась я. «И я тоже. После всех этих разговоров в клубе искал об этом жулике сведения все последние дни. Тебя не информировал пока. Но одно дело предполагать, а другое...» Он не договорил. Она была счастлива. Да. Но если бы Ирина повелась на уговоры этого мошенника, то потеряла бы все. И вот тогда была бы точно несчастна. А сейчас она просто злится. Это малые потери. «Потерять иллюзии иногда страшнее», — возразила я. «При худшем раскладе твоя сестра потеряла бы и иллюзии, и имущество», — возмутился Саша. «А ты-то что злишься на меня сейчас?» «Как-то мягче с ней надо было», — застонала я. «У меня чувство, что ты ее терпеть не можешь». «Мне кажется, она слишком присосалась к тебе, что ли, или как это еще назвать. Делает из тебя свою семью. Она словно забирает тебя. Да ты сама мне на это жаловалась, вспомни. Ты ревнуешь меня к ней? Но это глупо. Я же не ревную тебя к твоим родителям. А если бы у меня был ребенок от первого брака, как у Люды, ты и ребенка пытался бы от меня отодвинуть? Ты тот же самый паук, только искренний, без мошенничества. Ты меня душишь своей заботой». «Ну, спасибо», — коротко произнес он и вышел из комнаты. Не ушел, нет, сел за компьютер в своей комнате. Мы не разговаривали с ним до вечера, спать легли тоже молча, друг к другу не прикоснулись. Что дальше? Я на следующий день и на следующий, и после приходила к Ирине, но она не особо рвалась со мной общаться. Сообщила только, что ей удалось побеседовать с Аркадием. Он все отрицал. Потом заблокировал контакты и больше не появлялся. В субботу мы пошли на очередное собрание клуба «Одиноких сердец». Илья в этот раз опять скромно молчал, изредка вставляя реплики. Акса с Макаром привычно спорили, а вот Костя все время нашей совместной встречи прилежно помогал Людмиле. Он освоился в ее кафе, вел себя там довольно свободно, приносил, уносил подносы с едой и посудой. На собрании обсуждали интересное, всякие новомодные явления и названия, термины и субкультуры. Например, так называемых скуфов, инцелов, куколдов и альтушек, теорию альфа-бет, еще каких-то тюбиков, чечиков, масиков, штрихов. Оказывается, в современном интернете появилась целая область мем-социологии, которая обобщала и давала меткие характеристики целым отдельным группам людей, исходя из их внешности, их образа жизни и приоритетов, а также принадлежности к определенным субкультурам. Скуф — довольно оскорбительный термин, под ним в интернете понимали мужчин среднего возраста с лишним весом, пивным животом и залысинами. Считалось, что скуфы рано забросили себя и выглядят старше своих лет, неопрятными. Обычно скуфы заняты на низкооплачиваемой работе, некоторые даже женаты, имеют детей, но не все. Среди стандартных увлечений скуфов – охота, рыбалка, просмотр телевизора, видеоигры. Некоторые приписывали скуфам консервативные взгляды, осуждение молодежи и критику новых трендов. Считалось, что они всем недовольны и ворчливы, устали от жизни и перестали куда-либо стремиться. Кстати, термин «скуф» возник от фамилии реального человека. В паре со скуфом часто шел другой мем – «альтушка». «Не такая, как все», – так в интернете называли молодых девушек, придерживающихся неформального стиля в одежде. Их можно было узнать по выкрашенным в неестественные цвета волосам, яркому макияжу с акцентными стрелками, обилию аксессуаров. Тюбиками изначально называли худощавых парней с длинными волосами, которые равнодушны к спорту и не могут за себя постоять. Как я поняла, тюбиками вскоре стали называть любых парней, с которыми складывались проблемные отношения. Чечек — это сокращение от человечек, синоним чувака или чела. Под ним понимали простого парня или незнакомого молодого человека. Вскоре пользовательницы сети решили, что это приятные в общении парни, которые не вызывают ярких эмоций и часто остаются во френд-зоне. Они могут потенциально стать или масиками, или тюбиками, но пока не дотягивают. Масиками назвали заботливых и понимающих парней. Такие в быту готовы помочь и манипулировать не стремятся. Во время обсуждения типажей мужчин в сети появился еще один термин – штрих. Это потенциально опасные мужчины. Они часто имеют вредные привычки, занимаются криминалом, могут быть агрессивными или контролирующими в отношениях. Слово вроде бы пришло из блатного жаргона 90-х. Почему вроде бы и столько отступлений? Так это потому, что термины и их расшифровки еще не устоялись. «они» — термины зародились в разное время и в разных местах Рунета, но теперь активно использовались в интернет-сленге повсюду. Одни понятия касались по большей части внешности, другие — характера. Некоторые термины очень обидные, а некоторые — нейтральные. Тренд привел к тому, что пользователи стали делить на скуфов и тюбиков знаменитостей, своих знакомых или случайных людей в соцсетях, а порой и оценивали самих себя, при этом иронизируя над оскорбительными понятиями. В сети уже стали классифицировать всех подряд, даже популярных персонажей из фильмов, сериалов и книг, в зависимости от их характера, поведения, отношений с другими персонажами. Так, например, Фродо и Гарри Поттера, оказывается, называли масиками, а Рона Уизли и Сэма — тюбиками. Еще были инцелы — мужчины, у которых не получалось завести романтические и сексуальные отношения. Инцел — это когда мужчина мечтает о сексе, но соблюдает вынужденный целибат. То есть он девственник, но только потому, что ему не дают. Из-за этого они злились и обижались как на самих женщин, так и на более успешных мужчин. Обычно гнев инцелов не выходил за пределы сети, однако, как я поняла, были уже известны случаи крайней радикализации участников. Были и куколды, так обозначали людей, которые возбуждаются, когда их партнер занимается сексом с другим человеком. Эта история уже про сексуальные фетиши. Изначально куколдами называли мужей, которые не замечали измен жены. Однако сейчас это слово приобрело новое значение и использовалось для описания сексуального фетиша. Теперь куколды — это люди, которые возбуждаются от факта неверности своего партнера. Мы коротенько обсудили и гуляющую в сети теорию об альфа- и бета-самцах, или альфа и омега, об условном и ненаучном разделении общества, в основном мужчин, на ведущих и ведомых, лидеров и аутсайдеров. Согласно этой теории, человеческое сообщество по своему устройству мало чем отличалось от условной волчьей стаи, где есть вожак, альфа, его приближенные, бета, серая масса, гамма и отщепенцы, омега. Не так давно к этой компании прибились еще и сигмы, одинокие и загадочные герои, которые в последние годы стали очень популярны. Безусловно, теория об альфах и омегах не являлась серьезной, зато получила широкую популярность в сети и породила массу мемов. Еще появился мем Анг. Анг — новый типаж взрослых мужчин. Как правило, Анг — это мужчина старше 30 лет, который пытается казаться моложе и следовать трендам, одевается в молодежную одежду. Анки — противоположность скуфов. Серьезно? Допустим, про скуфов и альтушек я слышала, а тут еще анки какие-то добавились, — воскликнула Людмила после того, как мы обсудили все эти термины. Люди быстрее выдумывают новые слова, чем я успеваю узнавать их смысл. Набившая оскомину теория альфа-бет, инцелы всякие, требующие любви по талонам, — поморщилась Акса. И это только начало, вот увидите. Скоро всех нас посчитают и бирочку с номером нацепят. «Ага, точно. Все сейчас друг друга классифицируют. Мода такая, что ли?» — пожала плечами Людмила. «Для удобства. Люди какие-то свои проблемы пытаются решить, навешивая друг на друга ярлыки. Если бы это деление как-то помогало в жизни. А так только лишний повод всем разругаться и разойтись по углам, каждый в свое стойло. Тьфу. Может, люди так пытаются найти своих единомышленников?» произнесла я и тут же сама себе возразила. Нет, это вряд ли. Если уж люди начали друг друга на группы делить, то скоро и внутри групп начнется новое деление на мелкие подгруппы. Это ведь такой процесс. Раз началось, уже не остановишь. Еще кучу новых терминов придумают. А толку-то? Тут какой-то другой принцип нужен, покачал головой Акса, для поиска единомышленника и партнера. Слышала про хвост из ухажеров? Короче, мы еще в молодости с подругами заметили такую тенденцию. Какое-то время на горизонте нет никого, но вот как только появляется один кавалер, так за ним сразу начинают тянуться и другие. Проще говоря, когда женщина перестает быть в поиске, у нее появляется кавалер, то она начинает притягивать внимание и других мужчин. «Мужики, они такие», — рассуждает примерно так. «Раз она кому-то нужна, то и я тоже ее хочу», — фыркнула Людмила. «Ребят, только вы не обижайтесь, это все не про вас. Вы отличные. Но что я хочу сказать? Больше всего шансов на замужество или длительные стабильные отношения у веселых, легких по характеру и активных женщин». «Да, точно. Если женщина замуж не хочет, то от женихов отбоя нет. А вот если очень хочет замуж, и умница, и красавица, и отличница, и хозяюшка, то на горизонте никто не маячит», — согласилась Акса. «Категория женщин, которые всегда окружены мужчинами, это богатые женщины», — снисходительно произнес Илья. «Алкашки всегда окружены мужчинами», — Людмила. «Насколько мне из наблюдений понятно, мужчины еще очень любят наглых, требовательных, развратных и ярких внешне женщин. Им скучно с хорошими и порядочными. Им нужен ураган страстей, мучения и терзания и необходимость добиваться. Уж каких хороших жен бросали? А ради кого?» «Акса, у мужчины может быть два недостатка, каждый из которых делает брак с ним невозможным. Скупость и глупость». «Макар, у женщины только один — фригидность». «Акса, на истину не претендую, но мужчины начали кружиться вокруг меня, когда я потеряла голову от одного очень неподходящего мужика. Причем меня вдруг окружили весьма сомнительные товарищи. Три женатика, один наркоман, один пьянчушка и еще маменькин сынок. А я в это время так страдала, переживала от больных отношений с первым очень неподходящим мужиком. И знаете, мне даже показалось, что они... все остальные сомнительные личности, вот как-то это почувствовали. Мою слабость, боль, мое подавленное моральное состояние. К счастью, я выбралась из больных отношений, все остальные чудики тоже отвалились, и стали появляться нормальные мужчины рядом». Вывод. Женщины, будьте аккуратнее, когда заводите отношения в подавленном состоянии, вдруг сказал Илья. И зачем-то посмотрел на меня. Мы с Сашей возвращались домой опять молча. Я шла под зонтом. Саша шагал рядом, накинув на голову капюшон. Накрапывал мелкий дождик, было холодно. Противная погода. Когда уже подошли к дому, Саша заговорил наконец. «Я люблю тебя. Мне нравится ходить в клуб и обсуждать там разные темы. Но там Илья, и он там с таким видом, будто высиживает тебя». «А от меня ты что хочешь?» — вдруг расстроилась я. «Чтобы я отказалась от клуба? Или сказала Илье, не приходи сюда больше? Если ты не заметил, то я уже давно живу только по твоей указке. Я не знаю, как это у тебя получилось, но ты практически развел меня с единственной родственницей. Ирина не хочет меня видеть». «Мне надо было скрывать, что Аркадий — аферист и собирается ее ограбить?» «Нет, но ты должен был меня предупредить, посоветоваться заранее». «Я до последнего сомневался. Я хотел все точно проверить, чтобы не быть голословным. Но так получилось, что не удалось подготовить Ирину, а сразу в лоб ей». «Ты прав. Ты был абсолютно прав, что все рассказал ей. Но как же мне ее жаль. И мы с ней теперь почти чужие». «Но она не старушка и не инвалид, чтобы ее как-то специально подготавливать и особо трепетать над ней. Она не слабая и изнеженная принцесса. А еще вот о чем подумай, Даш. Если бы она продала свою квартиру и отдала Аркадию деньги, то потом она жила бы у тебя. Тебе же хуже было бы. И вообще, я спасал не Ирину, а тебя. Она бы до конца жизни сидела у тебя на шее. Блин, Даша, ты бы потом сама стала бы жаловаться. И мне бы ее пришлось тоже тащить на себе. Она чужая принцесса, не моя». «Ты меня тащишь, получается? Разве я тебя просила? Я каждый раз отбрыкиваюсь от твоих благодетельств. Да ты душнила». Получается, я второй раз назвала его так. Саша дернулся, остановился. Дождь припустил, Порывом ветра у меня выгнуло зонт. «Я ухожу», — сказал Саша. «Компьютер потом заберу, пока опять на ноутбуке поработаю». Он развернулся и пошел в сторону. Скрылся за поворотом. Я стояла под дождем и не могла понять, рада я или я сейчас в отчаянии.